Глава шестая. Нэнси немного побаивалась ребят, которые подсадили ее в свой автомобиль. Они казались ей странноватыми, а может, просто дурачились, желая произвести на девушку впечатление. Они представились братьями по крови из какого-то колледжа в Массачусетсе и объявили, что направляются на празднование Пасхи в Форт Лодердейл, куда, по их словам, должна съехаться вся лучшая молодежь Америки, чтобы устроить там настоящую оргию. Том Райли, водитель и хозяин машины, показался Нэнси довольно симпатичным. Он был длинноволосый, с прямым пробором и удлиненными бакенбардами, аккуратно подстриженными клином. И единственное, что его портило, это следы от прыщей вокруг губ и на подбородке. А его приятель Хэнк Беннет, высокий негр с грустными глазами, обладал невероятных размеров кадыком. Нэнси почти не разговаривала в машине, давая этим понять, что она девушка строгих правил и не намерена с ними кокетничать. Хотя никакого особого разговора все равно не получилось бы, так как в салоне в полную мощность играл приемник, из которого неслись истошные вопли «Rolling Stones». Нэнси и сама любила громкую музыку, но сейчас ей казалось, что она уже чувствует, как отчаянно вибрируют ее барабанные перепонки, точно травинки в поле под порывами ветра. Она даже вспомнила, что читала где-то, будто слишком громкая музыка может быстро испортить слух. Уже больше часа Нэнси безнадежно голосовала, стоя у перекрестка на окраине города. Но машины проносились мимо нее, и каждый раз девушка боялась, что в следующей окажется либо ее мать, либо, что еще хуже, отчим. Она стыдливо выставляла вперед руку, чувствуя себя до крайности неловко, поскольку никогда еще в жизни ей не приходилось стоять так с протянутой рукой в буквальном смысле этого слова. У ее ног покоился небольшой чемоданчик и гитара в кожаном чехле. «Глянь-ка, девица на гитаре играет!» — удивился Том, проезжая мимо. Вообще-то в школьном оркестре Нэнси играла на кларнете, правда, без особого удовольствия. Гораздо больше она гордилась тем, что умеет исполнять под гитару народные песни и баллады. Всего пару недель назад она участвовала в музыкальном конкурсе для старшеклассников, на котором спела довольно длинную балладу, восхваляющую чистую искреннюю любовь и осуждающую секс без настоящих чувств. Нэнси старалась как могла и пела с таким пафосом, что никто из школьников и учителей ни за что бы не догадался, что самой ей уже довелось испытать любовь в ее чисто физическом варианте. Нэнси заняла на конкурсе второе место, и это было для нее дороже отличных оценок по любому предмету. А кроме того, она надеялась, что смысл этой песни дойдет и до ее приятеля, так подло бросившего ее. Как быстро все изменилось! Теперь она даже не знала, куда и податься, и что вообще делать дальше. Стоя на перекрестке, она еле сдерживала подступающие слезы, ведь, сбежав из дома, она таким образом пропускает выпускные экзамены. А сможет ли она потом получить свой аттестат, это было ей неизвестно. Правда, у Нэнси была старшая сестра Терри, которая уже несколько лет назад уехала в Калифорнию, чтобы попытать счастье на театральных подмостках, и теперь работала там с какой-то труппой из Сан-Франциско. И Нэнси решила на попутках добраться до побережья, чтобы поплакаться сестре в жилетку. Боялась она только одного, что Терри неправильно поймет ее, и еще чего доброго заставит вернуться домой. А Нэнси ни за что на свете не согласилась бы еще раз встречаться со своим отчимом. Но ведь она еще несовершеннолетняя. Что если полиция разыщет ее и заставит вернуться к матери, прежде чем ей исполнится 18? Ведь если такое произойдет, то придется рассказать о причине своего побега, а этим она лишь окончательно рассорит мать с отчимом, и их семья сразу же распадется. Пока Нэнси стояла на перекрестке с этими невеселыми мыслями, к ней подкатил зеленый кадиллак последней модели, и водитель нажал внутри какую-то кнопку, отчего затемненное стекло в правой передней двери сразу же опустилось. За рулем оказался толстый, лысеющий джентльмен в клетчатом костюме, какие обычно носят бизнесмены, который тут же напомнил девушке отчима. «Далеко едешь, красавица?» — поинтересовался он хриплым голосом. И Нэнси сразу решила, что он, наверное, чересчур много курит. «В Калифорнию!» — неуверенно произнесла она. «Далековато! Ну и как же мы с тобой договоримся, если я подброшу тебя? скажем, миль на 600. Я вас не понимаю. Только не надо пудрить мне мозги, детка. Если ты и впрямь не понимаешь, то я тебе сейчас все растолкую. Значит так, сегодня мы проезжаем 300 миль, а потом ночуем в мотеле. Разумеется, в одном номере. Завтра еще 300 миль. И снова ночевка. А на утро прощаемся навсегда и забываем друг о друге. Вот каким образом ты со мной расплатишься. К сожалению, я еду только до Детройта. Но все равно ты окажешься намного ближе к своей цели. Ты в Лос-Анджелес собралась? Или в Сан-Франциско? В Сан-Франциско? Нэнси окончательно растерялась. А, готовишься стать звездой? Тогда приколи себе в волосы цветочек побольше, посоветовал толстяк. И хрипло рассмеялся над собственной шуткой. «Послушайте, мистер!» Наконец оправилась Нэнси. «Валите-ка отсюда! И поживее, пока я не позвала полицию!» А потом добавила. «Кстати, мой отчим как раз там и служит!» Водитель усмехнулся. «Ну тогда и ты послушай меня, раз ты такая умница! Если бы у меня волосы росли до задницы, а на шее болталось бы с килограмм разных побрякушек, то ты, не раздумывая, бросилась бы ко мне в машину, на ходу срывая себе одежду!» С этими словами он резко дал газу и рванул вперед, оставив Нэнси на дороге одну, ошеломленную таким монологом. Проехав до конца квартала, Том и Хэнк остановились у светофора. Том посмотрел в зеркальце заднего вида и сообщил. «Кстати, Хэнк, та симпатяга так и стоит до сих пор у перекрестка. Видать, этот тип не захотел ее подвести. Может, вернемся?» «О, господи!» — взмолился Хэнк. «Да забудь ты про нее ради бога! В Лодердейле таких навалом будет, только успевай отбиваться! А эта красотка наверняка начнет рвать на себе кофточку и вопить при первой же встрече с легавыми, что мы пытаемся ее изнасиловать, причем не заткнется, пока мы не выложим из своих бумажников все наши скудные запасы!» «По-моему, ты накрутил уже на целый детективный роман. А лично мне кажется, что это просто милая девушка, которой позарез надо куда-то добраться, и я...» «Ну-ну, бледнолицый!» — усмехнулся Хэнк. «Мое дело предупредить. Но в большинстве случаев, если такая милашка о чем-то просит, то, скорее всего, у нее крупные неприятности. Или же она доставит их тебе в самом ближайшем будущем. И чего тебе взбрело в голову ломать все наши планы?» Зажегся зеленый свет, но Том, вместо того, чтобы ехать прямо, резко развернулся в обратную сторону. Хэнк скорчил недовольную гримасу, но Том не обратил на это никакого внимания, заявив, «Если мы не подвезем ее, то очень скоро ее сцапает какой-нибудь урод». «Ладно, уговорил. В конце концов, ты водитель, тебе и решать. Но я надеюсь, ты не наделаешь никаких глупостей». Фургончик объехал вокруг квартала, а Нэнси так и продолжала стоять на своем прежнем месте, неуверенно вытянув вперед руку, робкая и беззащитная. Завидев ее, Том широко улыбнулся, но подъезжать вплотную не стал, а затормозил в нескольких ярдах, опасаясь, что Хэнк в самый неподходящий момент что-нибудь ляпнет и испортит ему все знакомство. «Привет!» — прокричал Том, пытаясь переорать музыку. «Тебя подбросить!» «По-моему, вы уже только что проезжали мимо меня!» — тихо отозвалась Нэнси. Том улыбнулся. «Все верно! Я с самого начала хотел тебя подвезти!» Но потом мне показалось, что ты уже решила свою проблему без нас. — Почти что. Но тот господин в Кадиллаке пожелал, чтобы за проезд я провела с ним две ночи в мотеле. Может быть, и у вас то же самое на уме? — Я ведь тебя предупреждал! — сердито заворчал Хэнк, обращаясь к приятелю. — От этой девицы у нас будут одни только неприятности. Но его товарищ не отступал, искренне продолжая уговаривать Нэнси. — Да ты только посмотри на нас с Хэнком! «Разве мы похожи на каких-нибудь негодяев? Мы просто хотим тебя подвезти, причем совершенно бесплатно. А то у меня прямо мурашки бегут по коже, когда я представляю себе, как ты садишься к какому-нибудь типу вроде того в Кадиллаке, вот и все. Мы, кстати, направляемся в Лодердейл». «А мне нужно к сестре, в Калифорнию», — разочарованно вздохнула Нэнси, чувствуя, что уже начинает дрожать от холода. «Ну и все, пусть едет своей дорогой, а мы своей», — опять заворчал Хэнк. «Да заткнись ты!» – прошипел Том. И, не сводя глаз Нэнси, добавил. «А почему бы тебе перед этим не сгонять с нами во Флориду? Я обещаю, ты проведешь там несколько незабываемых дней. Там будет полно молодежи, студентов. А за праздники ты наверняка познакомишься и с кем-нибудь, кто ближе тебе по возрасту. а заодно найдешь водителя, который будет потом возвращаться на запад». «Почему вы в этом так уверены?» — нахмурилась Нэнси. «Но ведь все студенты поедут назад заканчивать семестр, верно? А перед этим у тебя будет несколько дней, чтобы подобрать себе достойного попутчика. Кстати, там будут и школьники. Тебе только надо будет как следует убедиться, что это нормальный парень. Ну, уговорил!» «Я даже не знаю». Нэнси колебалась, но в душе уже решила, что если эти двое и в самом деле приличные люди, то уж лучше быть в их компании, чем оставаться совершенно одной на произвол судьбы. «Ну, соглашайся!» — торопил ее Том. «Не кочевряшься!» Наконец Нэнси кивнула и забралась на заднее сиденье. Берт Джонсон угрюмо сидел за кухонным столом и пил густой черный кофе, а его жена в это время безумолку распространялась по поводу своего посещения парикмахерской. Правда, все то, о чем она так проникновенно вещала, его сейчас очень мало заботило. Гораздо больше Берта беспокоило то, где теперь находится Нэнси и что она собирается предпринять. Конечно, не стоило ему так набрасываться на нее, даже если она и вправду пыталась его соблазнить. А это не было лишь плодом его разыгравшегося воображения. Вообще, алкоголь в последнее время стал плохо действовать на него. И вот теперь он давал ему шанс лишиться сразу и семьи, и работы, и репутации. Стоит только Нэнси раскрыть рот и сообщить матери, что на самом деле между ними сегодня произошло. Он наспех перебинтовал себе голову, чтобы скрыть синяк от удара приемником, и втайне надеялся, что причина его ранения, которую он еще не успел придумать, в ближайшее время не заинтересует его супругу. Если, конечно, она сама не предложит ему первое какой-нибудь подходящей версии. Озабоченно поглядывая на себя в зеркало, Гарриет не переставала щебетать. «Ты представляешь, сначала он обстриг меня почти до плеч, потом уложил прическу не так, как я просила, а потом еще начал экономить на мне лак и покрыл им волосы гораздо слабее, чем в прошлый раз. Ну, конечно, не так слабо, как у Нэнси. А куда, кстати, она пропала? Мне помнится, она собиралась сегодня на твоей машине по магазинам». «Насколько мне известно, туда она и поехала», — отозвался Берт. «Во всяком случае, когда я вернулся, ее уже дома не было. Наверное, ее успели подхватить какие-нибудь подружки». Гарриет подошла к плите и налила себе кофе. «Скорее всего, она уехала с Патти. Кстати, у нее еще не появился новый приятель». Берт пожал плечами. «Откуда мне знать? Я не слежу за этой дикой толпой молодняка, с которой она вечно якшается». Миссис Джонсон села напротив мужа, не забыв добавить себе в кофе двойную порцию сливок и три кусочка сахара. «А я вот не считаю, что ее компания настолько уж дикая», — уверенно заявила она. «Наоборот, это очень милые молодые люди, особенно по сравнению с большинством других подростков нашего округа». «Не волнуйся, в некоторых вещах они разбираются не хуже нас с тобой, а то могли бы кое-чему и подучить», — возразил Берт, скорчив при этом гримасу омерзения. «О чем ты говоришь, Берт?» — вкрадчиво спросила Гарриет, слегка наклонив голову и подперев рукой подбородок, что могло означать лишь одно. Заявление мужа заинтриговало ее и разожгло женское любопытство. «Я не хочу это с тобой обсуждать!» — отрезал он. Но, как и следовало ожидать, супруга тут же недовольно нахмурилась, и Берт снова заговорил. «Видишь ли, Нэнси совсем не такая, какой ты ее себе представляешь», — заявил он без тени сомнения в голосе. «Тогда, я думаю, нам надо немедленно во всем этом разобраться», — сказала Гарриет, бросая мужу вызов на откровенный разговор. «Знаешь, милая, меня долго мучили сомнения, стоит нам вообще обсуждать это или нет. Но теперь я уверен, что лучше тебе узнать всю правду. Дело в том, что когда ты дома, она ведет себя как настоящая паинька. Этакая невинность и чистота. Но все это сплошное притворство. Стоит тебе куда-нибудь отлучиться, как она начинает щеголять передо мной в своей прозрачной ночной рубашке. И каждый раз при удобном случае пытается подойти поближе и коснуться меня. Я в такие минуты стараюсь всячески избегать ее, потому что никак не могу понять, что у нее все-таки на уме. Но в последнее время я начал думать, что ей просто хочется, чтобы мы с тобой разошлись». В течение этого монолога недоверие на лице Гарриет постепенно сменялось выражением полного ужаса, и теперь она сидела в напряженном оцепенении, не представляя себе, что ответить и как вообще реагировать на подобное сообщение. Когда же она открыла, наконец, рот, голос ее больше походил на шепот. «Берт, или я что-то не так поняла, или же ты пытаешься убедить меня, будто Нэнси хотела тебя соблазнить?» Берт весьма умело обошел это щекотливое место, зная, что сейчас ни в коем случае нельзя ни в чем обвинять падчерицу, и поэтому лишь сомнением покачал головой. «Нет, я думаю, до этого она еще не дошла. Наверное, ей просто хотелось проверить на мне, насколько она привлекательна в сексуальном отношении или что-нибудь в этом роде. Но ты же знаешь, у молодежи сейчас бывают самые разные закидоны. Хотя я, например, ни на секунду не сомневаюсь, что она до сих пор еще девственница». Однако на этот счет у Гарриет были другие сведения. «К сожалению, это не так», — тяжело вздохнула она. «Когда тот негодяй бросил ее, у Нэнси ведь просто сердце разрывалось. Я совершенно случайно подслушала один их телефонный разговор, из которого мне стало ясно, что они сделали вместе». Берт грустно покачал головой. «Но мне она так и не доверила своей тайны», — продолжала Гарриет. «Потому-то мне и пришлось узнать все самой из их разговора. Нет, я, конечно, и не рассчитывала, что Нэнси слишком надолго сохранит свою девственность. Она ведь у нас такая симпатичная, а на дворе давно уже не 19 век, верно? Секс перестал бы чем-то недоступным, а дети взрослеют так быстро. Да и что я могла с ней сделать? Запереть ее на замок или пристегнуть к своей юбке?» «И то, и другое делать уже слишком поздно», — с сожалением вздохнул Берт. «Но, может быть, она просто не смогла до конца смириться с тем, что я ей не родной отец. Может, она задумала как-то спровоцировать или унизить меня, чтобы выгнать из семьи, а самой снова остаться вдвоем с тобой, Гарриет?» «Берт, не говори так. Я в эту чепуху ни за что не верю. Ведь Нэнси моя дочь, моя плоть и кровь». «Ладно, Гарриет, если тебя так больше устраивает, можешь закрыть глаза на все наши проблемы и спрятать голову в песок, считая, что с этим все заботы исчезнут. Но позволь только спросить тебя, как ты думаешь, почему я снова начал выпивать? Именно из-за твоей дочери. И еще потому, что никак не мог осмелиться первым начать с тобой этот разговор. Ведь я понимаю, как для тебя тяжело узнавать всю эту горькую правду. И вот я начал топить свои проблемы в вине и стараться как можно реже видеться с Нэнси. А сегодня, когда я вернулся домой, а ее не застал, я даже немного обрадовался».